«Сраный Мордрит, мы опаздываем, быстрее, полминуты осталось», — занервничал Аврор. «Что?» — удивился я, в недоумении наблюдая, как Найт действительно подходит к стене, упирается руками в рисунки и готовится приникнуть головой к кругу, как в какой-то магловской тюрьме. «Что-то совсем не так, я представлял себе аукцион, скорее все это смахивает на посещение зоны строго режима». «Куда?» — положить руки на отметки и зафиксировать голову. Послышался голос. «Осталось 20 секунд. Быстро. Делай, что говорят», — бросил Найт и, будто приклеившись руками к изображению ладони, сделал шажок вперед и прижался к стене всем телом. «Нет, не приклеившись», — с ужасом осознал я. Его руки заметно погрузились в камень. Стена, как трясина, медленно засасывала в себя волшебника. «Положить руки на отметки и зафиксировать голову», — послышался голос. «Осталось 10 секунд. Делай как я, идиот. Сгоришь», — прошипел Найт, выдернув голову и тут же нырнув обратно. И было это настолько искренне, что я поверил, сплюнув с мыслью: «Никогда не привыкну к этому». Я рванул вперед и приник к стене. Сделал я это очень вовремя, так как отсчет пошел уже на секунды. 5. Стена, по виду каменная, на ощупь оказалась совсем не твердая и ощутимо поддавалась нажиму. По ощущению, что-то вроде меда. 4. Медленно. Слишком медленно. Чем сильнее давить, тем быстрее шло погружение. 3. Я буквально нырнул в черную жижу, как не рвался вперед, даже уклоняясь от жалящих проклятий на тренировках с Барти. 2. Темно, как в заднице, но дышать можно, машинально отметил я. Но это так, самым краешком сознания. Основное же мое внимание сейчас было целиком сосредоточено на тактильных ощущениях погружения. Какая часть моего тела все еще осталась снаружи? Вроде бы уже и за лопатками чувствуется тяжесть. 1. Черт, жопа. Вовремя сообразил я и почти мостиком прогнулся вперед. Попытался. Как оказалось, не зря Найт делал все хоть быстро, но плавно. Видимо, последним рывком я превысил какие-то лимиты, и окружающая меня материя в ответ внезапно продемонстрировала свое сродство по физическим свойствам классическим неньютоновским жидкостям, мгновенно стала предельно вязкой, то есть, практически каменной. Предпринять что-либо еще я уже не успевал. Сзади забило и загудело огнем так, что завибрировала даже стена, в которой мы, как мухи в янтаре, были сейчас заперты. Сюртук, на который наверняка были наложены какие-то защитные чары, не смог противиться пламени у меня за спиной долго. Но тех миллисекунд, что он продержался, хватило, чтобы ягодицы успели погрузиться полностью. Ожогов я не получил, уже хорошо. Но это не отменяло того факта, что на аукционе я буду выглядеть так же стильно, как выглядит утка с подпаленным хвостом. Может быть, еще можно будет что-то поправить, подумал я, протискиваясь сквозь истончающуюся угольно-черную преграду, попутно проговаривая про себя все то, что я выскажу устроителям этого аукциона. Глава 81. КПП. Часть 2. Стена оказалась недостаточно толстой для того, чтобы мои испуг и облегчение успели без остатка трансформироваться в злость. Однако не выплеснуть все накопившиеся возмущения, не оценить состояние гардероба после свидания с реализованной на основе магии системой контроля и управления доступом у меня не получилось. Ведь стоило только мне вырваться лицом из плена измененного магией камня, камня ли, и сощуриться от бьющего прямо в глаза яркого света, как события понеслись вскачь. Для начала на голову мне набросили непрозрачный мешок, потом, словно морковку из грядки, магией выдернули из стены и тут же каким-то заклинанием парализовали руки и ноги, и это был не банальный петрификус, так как чувствительности конечности не потеряли. К спине, животу и горлу недвусмысленно прижали что-то твердое и острое, и вряд ли это были волшебные палочки. Еще Барти мне объяснял, что никакой нормальный маг не будет упирать палочку в тело. Опасно это и глупо. Как жестовую составляющую использовать-то, если кончик жестко зафиксирован? Да и пленному увернуться в таком случае проще. Чьи-то руки, стоило лишь моему телу оказаться зафиксированным, весьма профессионально меня обыскали, между делом избавив от волшебной палочки. Да и ножом не побрезговали, что уже сразу многое рассказало о классе и серьезности здешней охраны. Особенно поразило меня то, как ловко, привычно были сняты с ноги ножны. Молчать, не шевелиться, не колдовать. Послышался мужской голос в ответ на мои непроизвольные дергания от такого наглого нарушения границ не только личной, но и интимной зоны. Если жить хотите, на вас сейчас надет мешок из драконьей шкуры, а сверху на нем колба с желчью Ливифолда. Попытайтесь сопротивляться, и она разобьется, растворив вам голову. Вы поняли меня, говорить только да или нет? Да. Сейчас я освобожу вам руку. Вы правша, отвечайте. Да. Тогда, правую руку, вложу в нее перо. Вы подпишете. Это магический договор. Да пошли вы. Не буду я ничего подписывать. Охренел я от такого захода. Это против всех писанных и неписанных законов. Я, лорд, с согласия палаты лордов и согласно декрету министра магии действия законов в данной комнате приостанавливается. Что? Дернулся я от удивления и тут же ощутил, как в трех точках вдавились в тело твердые предметы. Они не прорезали кожу, пока не прорезали, но все равно, это было достаточно больно для того, чтобы чисто инстинктивно поумерить пыл. Вы так торопитесь умереть? Подтвердил правильность моего решения не сопротивляться неизвестный. Лучше, проявите понимание, и вы, тоже. Не знаю, кто вы такие, но вы не можете не знать, что я сюда не с улицы пришел. Я мысленно сжал себя в тисках воли и сказал это максимально, как только мог, спокойно. И я не буду подписывать ничего. И уж совершенно точно, то, чего не вижу. Недолгое молчание. Первый раз, да, хм, хорошо, произнес голос. Сядьте сюда. Я приподниму мешок, немного, чтобы можно было только прочитать, но только посмейте мотнуть головой. Сюда действительно, как вы выразились, не попадают с улицы, но у нас достаточно полномочий, чтобы шпион вообще никуда больше не попал, и ваш поручитель будет вынужден это принять и смириться. А если, я запнулся, а если я не собираюсь сопротивляться, но и формулировку не сочту для себя приемлемой? Данный магический контракт не менялся уже лет 200. И все же, ничего страшного, обливеет. Предпочитаете сразу или сначала будете смотреть? Конечно, смотреть. Голос хмыкнул. Меня усадили за стол, и мешок из драконьей кожи пополз вверх, но не до конца, остановившись где-то на уровне кончика носа. То есть образовалась щель, сквозь которую можно было хоть что-нибудь увидеть. Правда, как оказалось, немного и не сразу. Сначала глаза, уже привыкшие к темноте, ослепил яркий свет, а когда я проморгался, мою голову уже кто-то зафиксировал магией так, что шевельнуть ею стало невозможно. Ну а то, что ухватывалось периферийным зрением, кусок пола и край стола, помочь ничем не могло. Да и в чем помощь? Я же не собирался бунтовать. Формулировка никаким образом не разглашать никакой информации о том, что я увидел и увижу с момента срабатывания портключа и до входа в дымолетный камин, на мой взгляд, была предельно четкой и понятной, а также не содержала крупных подводных камней. Но перед тем, как подписывать, я на всякий случай не постеснялся попросить повернуть пергамент, чтобы удостовериться, что на тыльной стороне ничего не написано. Ученый уже, после подписания волшебного контракта, кстати, никаких визуальных эффектов, вроде колец безусловных обетов на руке, не было, мешок с меня сняли. Но при этом, что я, повращав головой для разминки шеи, отметил особо, держать под прицелом не перестали, не только меня. Отлично, судя по репликам, знакомый им Аврор Найт и впервые встреченный, пусть молодой, но все же лорд, были в одинаковом положении. Нас обоих непрерывно контролировали, на каждого по 4 волшебника, то есть по стандартному в Британии аврорскому звену. По 2 боевых мага стояли вплотную, фиксируя нас очень неприятно выглядевшими деревянными ножами. 2 пары контролировали издалека, наставив на нас волшебные палочки. Была еще и 3-я четверка. 2 охраняли единственный видимый выход из комнаты. Причем, судя по стойкам, так, чтобы что-то не ворвалось оттуда сюда, а не наоборот. Оставшиеся, а это, похоже, был сам командир поста с помощником, прикрытые от остальных чарами приватности, что-то обсуждали. Помимо яростного, судя по активной жестикуляции, спор они аккуратно упаковывали в спецконтейнеры 2 только что подписанных свитка магического договора. Воспользовавшись паузой во внимании моих то ли похитителей, то ли охранников, я попытался поподробнее рассмотреть помещение. Правда, ни в комнате, ни в охране ничего бросающегося в глаза не было. Комната – простая и грубая каменная коробка. Стены и потолок покрыты дешевой побелкой. Пол отполирован до зеркального состояния. Из мебели только деревянные столы и стулья самого что ни на есть кандового вида. По углам магические светильники в простейших оправах, дающие яркий, но немного зеленоватый свет. Ни завалящего коврика, ни гобелена, ни деревянных стеновых панелей, надоевших мне своей однообразностью стиля оформления интерьеров уже до полного отвращения. Минималистская простота. На волшебниках взгляду тоже задержаться было ни на чем. Ничем не выделяющаяся красная аврорская форма и лица, укрытые мороком. Только что отметить, судя по фигурам, что мужчин среди них было больше, чем женщин. Да и долго поскучать мне не дали. Командир, отправив своего помощника к Найту и отделив одну половину комнаты от другой заглушающими чарами, подошел ко мне со стаканчиком чего-то в руке, взмахнул волшебной палочкой, чтобы я снова смог шевелить руками и ногами, и, протянув стаканчик мне, произнес, не делая резких движений, возьмите и выпейте. Что это? Спросил я, не торопясь принимать чашу. Она вполне могла оказаться Сократовой. Сыворотка правды. 4 капли. Дальше, только после допроса. А список вопросов? Стандартный. А хотя бы посмотреть на него можно? Можно. Только каков в этом смысл? Вас пропустят дальше в том и только в том случае, если ответы на все вопросы, первое, будут даны, второе, будут удовлетворяющими требованиям безопасности. Но и опасаться вам нечего. Мы, выше политики. Но даже если бы это было и не так, сами подумайте, зачем нам проблемы с тайнами? Не говоря уже о том, что мы все под клятвой неразглашения, как мы их разгласим. Так что, пейте спокойно. Я прикинул, чем мне это может грозить, если все случившееся, не штатная процедура, а изобретение Эмбридж. В худшем случае, учитывая ее матримониальный интерес ко мне, опаиванием приворотным. Такую угрозу я посчитал приемлемым риском, поэтому относительно спокойно выпил из чашки все, что там было. Удивительно, но там не было отравы. Еще удивительнее, там оказалось именно то, что декларировалось, веритасерум. Его вкус и ощущения после приема ни с чем не спутаешь. Так, Аврор подтянул к себе несколько совершенно мадгловского вида бланков и начал заполнять их. Сегодня суббота, 6 июля 1996 года. Я, Аврор, он черкнул свое имя на листке, не став называть его вслух, провожу допрос номера 803/11. Проверочный вопрос. Сегодня у нас это. Аврор достал тоненькую брошюрку, раскрыл ее на произвольной странице, мазнул по ней взглядом и произнес, «Быстро повторите за мной, я лгу». Я открыл было рот, но не смог выдавить из себя такой простой на первый взгляд фразы. «Так, вы можете говорить, да, но не можете произнести этой фразы, да, отлично, должные первичные реакции присутствуют, значит, веритасерум в норме и подействовал, тогда продолжим, назовите ваше имя, лорд Винсент Лагантреп», сказал я, в отличие от прошлого допроса. Сейчас на такой вопрос я отвечал уже с совершенно спокойной душой. Никаких сомнений в том, что я имею полное право так называться, у меня не было, ни после всего того, что я сделал для рода Крэп. Наложено ли на вас заклинание Империус? Нет. Действуете ли вы сейчас по своей воле? Да. Свободны ли вы сейчас в своих поступках? Нет. Почему? Вы держите меня. Только это мешает вам? Да. Если мы прекратим вас держать, станете ли вы полностью свободны в своих поступках? Да, так, принимается. Аврор бросил быстрый взгляд на второй лист бумаги, черкнул там что-то и продолжил допрос. Зачем вы пришли сюда? Я пришел сюда на аукцион. На аукцион? Явно удивился Аврор. И что вы там собираетесь покупать? Не знаю, но мне посоветовали туда сходить. Очень посоветовали. Кто? Должность? Имя? Первый заместитель министра. Долорес Амбридж. Совпадает. Аврор снова черкнул в списке. «Хорошо, следующий вопрос. У вас есть сейчас при себе оружие или предметы, которые могут быть использованы в качестве оного?» «Нет, у вас было при входе оружие или предметы, которые могут быть использованы в качестве оного?» «Да, что именно? Перечислите. Волшебная палочка. Нож. Нож зачарован?» «Нет, он чем-то необычен. Артефакт? Чистый? Проклятый?» «Нет, обычный магловский нож. Современная?» Чуть измененная реплика боевого кинжала Ферберна Сайкса. Оттуда он у вас, увидел в магловском магазине. По руке пришелся. Забрал. Забрали? Продавать не захотели. Хм, я этого все равно никому не расскажу, но на будущее, искренний совет. Будьте поосторожнее с конфискациями у магглов. Иначе вполне возможно, что в следующий раз мы встретимся уже совсем в ином качестве. Вы его всегда носите с собой? Да. На серьезные мероприятия, особенно. Хм, если нож и палочку мы вам не вернем, будет ли у вас с собой оружие в хм на аукционе? Нет, Собираетесь ли вы осуществить похищение какого-либо предмета аукциона? Нет. Будете ли вы во время посещения помогать совершить побег какому-либо предмету аукциона? Нет. Знаете ли вы кого-нибудь, кто собирается помогать совершить побег какому-либо предмету аукциона? Нет. Подозреваете ли вы кого-нибудь в оказании помощи в совершении побега кем-нибудь из предметов аукциона? Нет. Имеете ли вы при себе что-либо, что предназначено для побега с аукциона? Нет. Чисто, спустя длинную, полную напряжения паузу проговорил охранник. «У тебя как?» — крикнул он своему заму. «Тоже. Найт это Найт. Все тот же конченый подонок. Хуже ему стать некуда, а лучше, невозможно», — послышалось в ответ. Голоса Авроров сейчас стали совершенно свободно проходить сквозь волшебный барьер. «До этого я ничего с той стороны не слышал. Ясно. Давай своему как обычно. Антидот, очищающие, и начнем их расколдовывать уже наконец. Что там со временем? Пока укладываемся. Хорошо. У вас есть с собой, это уже был вопрос ко мне, какие-нибудь волшебные предметы? Если есть, то вы должны сложить их в этот вот ящик. Передо мной поставили обычную, посконно магловскую картонную коробку. Нет у меня ничего такого с собой, буркнул я, все еще находясь под действием веритосерума. Вам виднее. Тогда сейчас смешаю. Слова Аврора не разошлись с делом. Он споро достал из тумбочки две чашки, в одну из которых налил разноцветных жидкостей из трех разных бутылочек, а в другую плеснул из четвертой. Выпив первую смесь, я наконец-то почувствовал, что могу нормально говорить, а не просто отвечать на поставленные вопросы. Жидкости с второй смыло неприятный привкус первой, оставив свой, не менее неприятный. Пока я пил, Аврор усиленно размахивал своей волшебной палочкой, шепча при этом какие-то неизвестные мне вербальные формулы, и его труды не замедлили сказаться на внешнем виде моей одежды. Съежившиеся до натурального размера штаны подобно лосинам плотно, чуть ли не до боли в особо чувствительных местах, обтянули мои ноги. Ботинки, наоборот, увеличились как минимум размера на 3 и стали совсем болтаться на ногах. Та же участь постигла и сюртук, правда? Последнее даже в чем-то пошло мне на пользу. Отгоревшие фалды после снятия чар превратили классический сюртук в современного вида пиджак, висящий на мне, как на вешалке. «Вытяните руки вперед», — приказал таможенник. «И что это за фигня?» — спросил я его, наблюдая, как он машет палочкой над моими руками, ища скрытую магией бижутерию. Тут его ждало разочарование, у меня ничего на руках надето не было, кроме, естественно, кольца лорда. Требования безопасности едины для всех, но я-то ничего не замышляю. Вы же сами меня допрашивали, только что. У меня все внутри переворачивалось от осознания факта, что ничего нельзя сделать и на аукцион я теперь попаду чучело чучелом. Да и на аукцион ли, уже не в первый раз засомневался я. Слишком уж грубые меры безопасности. Грубые не в смысле ненадежные, а в строго противоположном. Слишком действенные и без всякого трепета по отношению к статусу контролируемого. Во главу угла ставится безопасности только она, а никак не соблюдение прав и достоинства чистокровного главы аристократической семьи. Где такое видано в магической Британии? Если впереди аукцион, то несложно было сделать все то же самое, но гораздо корректнее. Но этого сделано не было, а значит... Значит, впереди не аукцион. Несмотря на то, что вы ничего не знаете, вас вполне могли использовать вслепую, пояснил необходимость своих действий Аврор. Поэтому перед каждым посещением, аукциона мы разочаровываем все предметы на посетителях. Тьфу, нужно было плюнуть на предупреждение и идти в универсальной мантии. Просто преобразить ее во что-то дешевое, и фиг с ним, с уменьшившимся сроком службы, пробормотал я, и меня услышали. Мантия, конечно же, волшебная, да, тогда вы правильно сделали, что не надели ее, удивил меня Аврор. Почему? Потому, что если она артефакт, то вам бы пришлось пойти дальше в одном нижнем белье. Мне, лорду? Да, вам, лорду. Артефакты подлежат временному изъятию. И прежде чем вы начнете возражать, я еще раз напомню. С согласия палаты лордов и согласно декрету министра магии действие закона в данной комнате приостанавливается. В конце концов, вы можете просто никуда не ходить и немедленно проследовать в дымолетный камин, перенестись куда угодно отсюда. Хотите? Хочу ли я? Очень. Но чего же там, за дверью, такого особенного, что это охраняют настолько драконовскими методами? Да даже Азкабан охранялся попроще. Отказаться? Теперь? После всего? Нет уж. Да и если откажусь, Что мне скажет Амбридж? Вот она с трудом выбила мне разрешение на посещение такого секретного места, а я взял и забил. Обидит ли ее такое пренебрежение? Без всяких сомнений. Нужны ли мне лишние проблемы? И этот ответ очевиден. Нет. Тогда будьте терпеливы. Кстати, раз уж я иду, не могли бы вы объяснить, куда? Увы, развел руками Аврор в притворном сожалении и чуть отвернулся в сторону, чтобы я не видел его глаз. Зуб даю, он с трудом давит улыбку. Как я уже говорил, все мы приносим клятву о неразглашении. Здорово, протянул я. Так, я закончил. Ты как там? Крикнул Аврор своему напарнику. Тоже, послышалось в ответ. Тогда прошу, лорд, указал Аврор рукой на дверь. После всего случившегося его показное соблюдение этикета показалось мне особо тонкой насмешкой, или было ею на самом деле, но все равно, кивнуть в ответ я не забыл. Умеренная вежливость еще никогда не приводила к проблемам, в отличие от грубости. Стоп, да, напрягся маг, как я понимаю, палочку мне взять с собой не позволит, так, спросил я, на 99% уверенный в отрицательном ответе, но на 1% надеясь на чудо. Нет, это запрещено, но нож не артефакт. Раз чудо не случилось, нужно отыграть хоть что-то. Без палочки, с одной лишь коротенькой плетью крови я буду практически беззащитен. И оружием, скажем прямо, может считаться только среди маглов. В связи с этим, я могу получить хотя бы его. Аврор пристально посмотрел на меня, дал знак кому-то у меня за спиной, и меня опять обездвижили. Невербальными чарами командир достал из ящика мои ножны с кинжалом, положил на стол, проверил раз, затем еще один и после нехотя кивнул. Получите их перед переходом, а сейчас, жест палочкой, и чары с меня спали, пойдем. Против ожиданий, за дверью ничего интересного, требующего таких мер безопасности, не оказалось, да по большому счету, чего-нибудь требующего хоть каких-нибудь мер не было. Комната походила на внутренний дворик какой-то дешевой забегаловки. Все тот же каменный пол, но в отличие от похирургически чистого соседа, этот был просто завален по углам грудами какого-то слабо идентифицируемого мусора. Все те же каменные, кроме одной, кирпичной, стены, но краска почти везде облупилась. Других дверей, кроме той, в которую мы прошли, в комнате не было, а выходить, похоже, следовало через дымолетный камин слева, наверное, именно тот, что подразумевался в клятве. Потолка видно не было, он терялся где-то в темноте. Особого сходства с территорией вспомогательного назначения придавали мусорные бачки на тележке. От бачков пахло едой, застывшей на той самой узкой черте, которая разделяет состояние полусъедобные объедки и гнилые помои. Как жрать в три горла, так авроры, судя по размерам этих бачков, первые. А как мусор вынести, так сразу слабо, или хотя бы уничтожить его магией, тоже мне, боевые маги, презрительно подумал я, милостиво простить лень и проистекающую из нее неряшливость я мог себе, но никак не кому-то другому. Так, одна минута, произнес начальник КПП, его подчиненные, которые вслед за нами зашли в комнату, быстро, но без всякой спешки рассредоточились по помещению, видно было, что люди делают изо дня в день привычную работу. Четверо держали на прицелах нас с Найтом. Четверо, внешне ничем не примечательный кусок стены. Двое магов вытащили из кошелей расширенного пространства жезлы. Назвать эти здоровые куски дерева волшебными палочками язык не поворачивается, и вопросительно посмотрели на командира. Тем временем Найт, не чинясь, нагнулся к тележке с мусором, вытянул оттуда широкую петлю и по-бурлацки накинул ее себе на плечи. Пять, внезапно начал обратный отсчет командир Авроров. По этой команде двое с жезлами уперли их в стену, в сторону которой были направлены волшебные палочки охраны. 4. Глава и его помощник подошли к стене и кончиками своих волшебных палочек прикоснулись к определенным, наверняка лишь им известным точкам. Одновременно с этим двое носителей жезлов в один голос произнесли: «В зоне чисто». 3. Продолжаем. Смена точек. 2. Еще одна смена. 1. Командир и помощник уже не прикоснулись, а скорее синхронно нанесли фехтовальный укол в один и тот же кирпич. Даже оттуда, где я стоял, почувствовалась сильная волна магии. Кирпич, в который пришелся ее удар, начал распухать, расталкивая остальные, увеличиваться, при этом, однако, не меняясь ни в размерах, ни в положении на стене. Он одновременно и был, и, растворяясь, уменьшался и увеличивался, растворяя таких же, если нет соседей. Стена же из таких кирпичей – Нет, не стена, а само пространство линзой выгибалось навстречу нам и одновременно удалялось от нас вглубь, образуя этакую овеществленную невозможную фигуру, будто бы списанную с гравюр художников-импоссибилистов. Пытаясь раз за разом осознать форму и топографически непротиворечиво привязать ее к евклидову пространству комнаты, сознание сбивалось, порождая усиливающуюся головную боль. Ну не математик я, не тренирован мой мозг для визуального представления n-мерных пространств, а уж тем более, моделей преобразования массы в длину, мысленно посетовал я, а мой речевой аппарат, тем паче, хотя, можно же просто сказать, магия, черт, ругнулся я и отвернул голову в сторону, когда же я ко всему этому привыкну, как они вообще нормально могут тут жить? Если абсолютно любой предмет может на самом деле оказаться чем-то кардинально другим, достаточно было всего на миг отвести взгляд, чтобы искажение метрики пространства приняло вполне удобоваримый для сознания вид портала. Портала в первичном смысле этого слова, дверь, врата. Правда, створок не было, был просто проем в стене, выходящий на замощенную камнем площадку, на которую Найк сейчас уже почти вытянул тележку с мусором. «Идите, 30 секунд». Произнес командир Авроров и, как и обещал, аккуратно закинул внутрь нож в ножнах. Непроизвольно зажмурившись, я следом нырнул в портал. Сам переход никак не чувствовался, а вот за ним. О, да, чтобы узнать эти ощущения, легкую тягу изнутри, будто выдохнуть легче, чем вдохнуть, зрение мне не нужно. Я этого не забуду никогда. Вот только какого хрена я, шагнув в дверь в Англии, вышел из нее в долине царей, туда же вел один единственный вход. Глава 82. Свалка. Первый же вздох в сокрытом заставил меня резко засомневаться в только что сделанном предположении. Долиной царей тут и не пахло. Не пахло, в буквальном смысле. В воздухе висело такое густое амбре давно немытых тел, нечистоты помойки, что оставалось только прикрыть нос рукой и дышать широко раскрытым ртом. Через раз, помня стандартные правила, я на автомате сделал несколько шагов вперед и вбок, освобождая зону перехода для следующего за мной. Теперь можно было встать и спокойно рассмотреть, куда же меня отправил Эмбридж. Пройдя сквозь портал, отсюда он выглядел окном между двумя каменными колоннами совершенно непритязательного вида высотой мне по пояс. Мы оказались на площадке, которая тщательно, можно даже сказать, с любовью, была вымощена хорошо обработанным темным камнем. Шагать, ездить или тянуть тележку по такой мостовой было немногим сложнее, чем по полированному полу той стороны. Однако работать бурлаком Найк явно не собирался. Перетащив тележку через портал, он брезгливо отбросил лямку и теперь с каким-то странным выражением лица озирался по сторонам. Прижав вытянутые губы к носу, чтобы привыкать к местным ароматам медленно, я стал с любопытством вертеть головой и очень быстро разочаровался, ибо смотреть тут было ни на что. Мда, это не Рио-де-Жанейро, и даже не Египет с его долиной царей, где яркое солнце, где первой бросающаяся в глаза бездонная синева, нету. Небо здесь низкое-низкое, затянутое мрачно-серыми тучами, будто бы в родимый город вернулся. Ну а местоположение солнца можно определить лишь по чуть более яркому пятну облаков, где дикое буйство зелени на фоне ярко-желтого, как на лучших пляжах, песка. Здесь у растительности преобладал серо-зеленый цвет, даже только-только зацветающая пустошь, на точно такую же я за последнюю пятилетку вдоволь насмотрелся из окон Хогвартса, казалось какой-то бледной, ни единого деревца вокруг, только мох, вереск и какие-то болезненного вида низенькие кустики, где разодетые жрецы и задорно-агрессивные наемники. Вместо них на краю зоны перехода молчаливым полукругом замерла невзрачная человеческая масса, и толпой ее вроде не назвать. Слишком свободно стоят и не так их много, но и выделить кого-то одного невозможно. Серая одежда настолько сливается с серым же небом, серой бурой землей и серыми лицами, что желтая полоса метрах в 50 от нас, заступить за которую почему-то не решился ни один из встречающих, остается здесь самым ярким и веселым цветовым пятном. Одно приятно, что не так жарко, как там было, и не холодно. Хоть это, хорошо, подвел я черту под первыми впечатлениями. Таким образом, несмотря на невероятно схожие магические ощущения, визуально ничего общего с долиной царей это сокрытое не имело. Скорее всего, объяснение этому было простое и примитивное. Это совсем другое сокрытое. Мордридов хер, где он? Услышал я громкое ругательство Найта. Ответом на его вовсе не риторический вопрос стал тихий хлопок. Полотнища портала больше не было, проход закрылся. Никто из охраняющих переход Авроров сюда не пошел, так что оценить соблюдение мною правил перемещения оказалось некому. «Это плохо», – озабоченно произнес Найт. «Что плохо?» – напрягся я. «Если отсутствие кого-то или чего-то для взрослого волшебника может явиться поводом к удивлению, то для такого недомога, как я, это уже может стать серьезной опасностью». Чертыхнувшись, я быстро подшагнул, нагнулся, поднял свой нож и принялся пристегивать ремешками ножны к предплечью, на одно из любимых мест крепления волшебной палочки. «Нас должны были встретить, но не встретили», — пояснил Аврор, и я немного расслабился. «Помер, что ли, наконец староста, гребаный старик, но где тогда следующий? Их отсутствие настолько критично для нас?» — обеспокоенно спросил я. «Ха», — оскалился Аврор, — «если только для вас, для меня, ну да, тут наши дороги расходятся на ближайшие 3 часа. Кстати, если не хотите остаться здесь, тьфу, короче, не хочешь здесь зажить, не опаздывай, портал откроется уже». Найт бросил быстрый взгляд на простенькие механические часы на руке, 100% магловские, к слову, через 2 часа 58 минут. «Понятно, а со старостой что, зачем он мне? Именно он и должен был тебе все объяснить и показать. А вы не можете?» «Не могу, в смысле, не хочу тратить время. И не могу, потому что просто не в состоянии этого сделать. И ты не сможешь», — пробормотал поморщившийся Найт, после чего, приглашающе махнув рукой, двинулся в сторону поселка. «Пошли, я, конечно, обычно не откровенничаю, но меня очень, ХМ правильно просили», — слово «правильно» он выделил особым тоном. «Значит так, рассказать я тебе ничего не могу». «Почему?» «Думаю, сам уже должен был понять, если не дурак, но, клятва неразглашения не мешает советовать. Следовать этим советам или нет, решать уже не мне». Аврор с видом «моя совесть чиста» пожал плечами. «Сначала о важном. Для тебя здесь достаточно безопасно, но, несмотря на то, что...» Он внезапно резко замолчал. Чуть ускорившись, чтобы поглядеть ему в лицо, я увидел, что он беззвучно открывает и закрывает рот. Кончилась эта непонятная пантомима тем, что Найт сплюнул, ругнулся, мордредовы клятвы, и продолжил. «Детали тебе расскажет староста. Если сдох старый, должны были выбрать нового. Но все равно, лучше просто так не нарываться. Я приблизительно представляю, что они тебе обещали. Свободу от законов, острые ощущения без ограничений на мораль. Это, конечно, тут все есть, но не без некоторых нюансов. Понять, с кем можно связываться, а с кем лучше не надо, проще всего по одежде. Если видишь кого в очень хорошей, это примерно как твоя». И, поймав мою скептическую улыбку, пояснил: «Без шуток, ты по местной моде одет как записной богач. Так вот, те, кто в хорошей одежде...» Найт замолчал. Опять, похоже, натолкнулся на ограничение клятвы. «Ладно, а так, сам понимаешь, если у них хорошая одежда, то, Мордрит, хорошо, а так, здесь тебе вряд ли что сделают». «Во, получилось, здесь тебе вряд ли что сделают, понял мой намек? Эй, ты слышишь, эй», — окликнул он меня. «Да, слышу», — кивнул я после долгой паузы. На такой элементарный вопрос я ответил лишь спустя некоторое время, отнюдь не просто так, и совсем не для того, чтобы показать свое, по правде говоря, полностью отсутствующее, недовольство его нарушением этикета в общении со мной. Это произошло банально потому, что все мое внимание было поглощено рассматриванием местных жителей, ХМ-масса которых ждала нас за желтым краем замощенного участка. Многие небезосновательно утверждают, что при первой встрече с кем-то действительно для тебя значимым очень важно представиться настолько безупречно, насколько это вообще возможно. Первое впечатление на то и первое, что его можно получить или произвести один единственный раз. Так вот, встречающие впечатлили меня на все 100 в самом что ни на есть худшем смысле. Калеки, мутанты, целый паноптикум уродов, какой не во всякой кунсткамере или музее восковых фигур можно увидеть. Испятнанные, еле-еле прикрывающие срам драные тряпки омерзительного буроватого цвета позволяли насладиться видами в полной мере, практически ничего не оставляя на долю воображения. Еще относительно молодые мужчины и женщины были не просто некрасивы. Речь идет не о каких-нибудь там обычных косметических мелочах вроде родинок, бородавок или даже неисправленной хирургически волчьей пасти. Нет, все было гораздо хуже. Чудовищно хуже. Криво посаженные головы, какие-то деформированные, бугристые черепа, несимметричные, вогнутые лица, совсем отсутствующие или, наоборот, гигантские носы. глаза разного размера, отвисшие губы, с которых вниз тянулись ниточки слюны, не отставали и тела, кривые, косые, горбатые, волосатые или, напротив, клоками плешивые, казалось, здесь можно найти любое уродство, и как будто мало было того, что над несчастными зло пошутила природа, так еще свою лепту внесли и люди, выбитые зубы, чернеющие провалами пустые глазницы, ампутированные частями или целиком руки и ноги, шрамы, шрамы, шрамы, старые сухие и совсем свежие, истекающие гноем, нахер такое больное воображение, передернулся я, так что, переспросив, окончательно вернул меня с небес на землю, или, скорее, из глубин ада, Найт, нет, но я запомню, немного не впопад ответил я, в напряжении вслед за ним подходя к местным жителям. Изуродованные лица при нашем приближении оскалились в улыбках. Оставалось надеяться, что в приветственных культи вытянулись в нашу сторону, а изо ртов вместе со смрадом гниющих зубов послышался сип, в котором можно было угадать что-то вроде «подайте, сейчас как бросится», подумал я и малодушно притормозил, пустив вперед Аврора. Однако вопреки всем моим опасениям толпа суетливо расступилась, открыв свободную дорогу к видневшимся впереди домам. Ближайшие еще и вежливо поклонились, при этом на всякий случай боязливо отвернув лица в сторону, чтобы даже ненароком не пересечься с нами взглядами. Отвернул голову и я, задержал дыхание, а потом еще и прикрылся локтем, потому что в нос ударил сладковатый запах гнили и кислая вонь немытых тел, мочи и блевотины в совсем уж чудовищной концентрации. С трудом удерживая подкативший к горлу желудок, я поскорее прошмыгнул почетный караул. Ну и ладно, как ни в чем не бывало, продолжил разговор Найт. Ему удар по обонянию оказался совершенно нипочем. Оставалось только позавидовать такой выдержке. Дело твое, разберешься. Если профессор, кавычки в речи Аврора слышались отлично, жив, узнаешь все подробно. Любит он поговорить. Больше ничего про старосту он не сказал, и вообще замолчал. Обиделся на меня, за спинами уродов оказалась неширокая дорога из битого камня, ведущая в сторону построек. По ней мы, в тишине, подошли к крайним домам. От портала они находились в минутах в семи ходьбы, так что я смог по полной насладиться эффектом мипмаппинга. Как скопление обезличенных зданий вдалеке, подход к которым охраняется серьезнее Азкабана, превращаются в развалины, за сочную фактуру которых любой режиссер фильма постапокалипсиса продал бы душу своего художника и еще сверху накинул пару тонких тел мастеров по спецэффектам. Руины, они тоже бывают очень разными. Например, только что частично обрушившийся дом, вызывающий всем своим видом не меньше жалости и желания помочь, чем брошенный на дороге котенок. Или же, другой вариант, благородные развалины старинного замка. Несмотря на то, что к ним последние лет 200 не прикасался мастерок каменщика, они все также продолжают внушать уважение суровой непоколебимостью. А раскопки древних храмов, те, которые будто бы всем своим видом говорят, мы честно выполнили долг перед исчезнувшими создателями до конца, и впредь будем выполнять еще не одно тысячелетие. Это про магловские, если говорить. Про сохраняемые магией речи не идет. Вспомнить хотя бы долину царей. Как бы древние особняки не маскировались снаружи, внутри там, по рассказам комара, было все так, словно хозяева только-только на минутку вышли. Уровень порядка и комфорта был, заходи и живи. Если можешь зайти, конечно, здесь же, такой разрухи, погруженной в ауру беспросветной тоски, я не видел никогда, ни в прошлой, ни в этой жизни. Все какое-то то ли недогорелое, то ли недосгнившие, некоторыми местными халупами, оформленными в богатейшей палитре оттенков серого и бурого, думаю, иные особо привередливые крысы побрезговали бы, нищие трущобы после бомбежки, атомной, произошедшей 100 лет назад, и это самое отвратительное, да, бывает всякое, и пожар, и землетрясение, и нищета, но чтобы за десятилетия, прошедшие после окончания лихих времен, местные даже гвоздь поленились вбить, повисшую полочку поправить, это просто безобразно. Так жить и не пытаться ничего поменять. Сделайте все за нас, и будьте за это нам должны. Слишком уж часто я сталкивался с такими наглецами в прошлой жизни. А уж этот омерзительный принцип, что наказывают всегда того, кто что-то сделал, а не того, кто пролежал на печи. Ненавижу, подумал я, с презрением рассматривая очередного аборигена. Хозяева, что крутились около входов в то ли высокие полуземлинки, то ли кургузы и одноэтажки, утонувшие в размякшей до состояния бурой жижи почве, полностью соответствовали своим жилищам. Что сразу бросилось в глаза, очень много детей и подростков при практически полном отсутствии взрослых. Причем девушек заметно больше парней. То есть пока взрослые и старшие из детей мужского пола на работах, младшими никто должным образом не занимается. Босые, чумазые, голодные дети роются в грязи, как свиньи. И никто их не учит, судя по пойманным ухом репликам, даже речь тут жутко искажена. Не кормит, все как один отличаются эльфийским телосложением. Тонкие руки и ноги, худые тела и огромные на фоне иссохших лиц глаза. И не защищает. Двое быдланов лет 8-9 на моих глазах забивали одногодку, девочку между прочим. Все окружающие воспринимали это настолько равнодушно, что даже у меня не появлялось никакого желания вмешаться. И грязь. Все вокруг было покрыто слоем ее, толстым или тонким. Дорога, стены домов, лица, руки, ноги, тряпье местных. Такое ощущение, что тут не то что магические, а даже магдловские способы поддержания чистоты забыли. Неужели нельзя собрать весь этот детский сад в одном месте, поставить пару взрослых во главе и пустить прибирать улицы, и дети под присмотром, и польза всем какая? Нет, это никогда не будет сделано не потому, что так уж сложно догадаться. Нет же, им просто это не нужно. Всегда жили по принципу в говне, как в крепости, так зачем что-то менять? Местные нас замечали издалека. При нашем приближении бросали свои дела и замирали. Те, что повзрослее, поднимались и пристально смотрели на нас, молча. Просто смотрели, но никто не подходил. Впечатление это создавало жутковатое, ведь всякое читалось в их взглядах. И страх, и зависть, и отчаянная надежда, и лютая, подсердечная ненависть, и тупое равнодушие совсем смирившихся. Причем отчетливо прослеживалась закономерность. Чем старше был человек, тем надежды меньше, а зависти и ненависти, наоборот, больше. Одним словом, если Хогвартс можно считать этакой романтической мечтой об идеализированном феодализме, если Касая, с некоторыми допущениями, это усредненное средневековье, то здесь перед моими глазами предстала квинтэссенция тех золотых времен, что мы потеряли. Костный, утопающий в собственных нечистотах, жестокий и беспощадный кусочек темных веков, будто бы специально изолированный в затерянном мире для любопытных историков или нуждающихся в прививке реальностью излишне романтичных духовно богатых натур. Понятно теперь, почему Аврора ленится убирать мусор. Зачем, если такая вот помойка прямо под боком? Догадался я, с брезгливостью наблюдая, как очередной детеныш, человеком назвать это было невозможно, с радостью ныряет руками в грязь и что-то найденное там тянет в рот. Да, это вот было моей ошибкой. Ожидать аукциона. Ничего, что я бы захотел здесь купить, тем более на такую сумму, тут нет и быть не может. Нет, конечно, как вариант, прямо вон за теми вот развалинами и найдется какой-нибудь местный музей с антиквариатом, но не на 3000. Странно, что Долорес называла это. На этом месте мои мысли неожиданно запнулись. С помощью навыков окклюменции я быстро пробежался в памяти по репликам Амбриджи, с удивлением осознал, что про аукцион я додумал сам. Она никогда ничего такого не говорила. Черт, ну как же я так обманулся? Мое самоедство прекратил вновь заговоривший Аврор. И теперь я решил лишний раз не отвлекаться, а то опять обидеться. Благо красот тут не было. Так, про это, рассказал. Дальше. Твои права, если все же нарвешься или сам захочешь оторваться. Что угодно. Не понял. Что оторваться, что угодно. Что угодно, это то, что тебе здесь можно. Приблизительно так. Произнеся это, Найт внезапно резко ускорился и со всей силы пнул ногой какого-то аборигена. От его удара подростка, в очень неудачный для себя момент вынырнувшего из придорожной канавы, приподняла и отшвырнула метра на полтора. У того, судя по тону возгласа, это был парень, из рук вылетел сверток, рассыпавшийся по дороге какими-то мелкими глиняными бутылочками. Давя их с таким же выражением лица, с каким беззаботный младшеклассник, по осени идя в школу, хрустит первым молодым литком на лужах, Найт подошел к своей жертве. Пацан, не вставая, как говорится, прямо на брюхе рванулся к упавшему недалеко от него свертку, но не успел. Точнее, схватить его рукой успел, а сделать с ним что-либо еще уже нет. Нога Аврора, обутого в тяжелые магдловские рабочие берцы, опустилась сверху, надавила. Раздался громкий хруст и такой же громкий стон. Показательной была реакция местных. Аборигены при первых же звуках драки в мгновение ока без следа растворились в окружающих развалинах. И это вместо того, чтобы толпой, всем дружно навалиться на пришлого и помочь своему. прекратить безжалостное избиение своего соседа. Да, крайняя хата горит первой. Здесь, похоже, до этой простой мудрости еще не доросли. Знаете его? Спросил я, подойдя поближе к Аврору, который пинал ногами съежившегося в позе эмбриона парня. Конечно, такое отношение к несовершеннолетнему меня слегка покоробило, но мало ли кто найду этот пацан, вдруг, давний враг, кровник, или просто давно разыскиваемый преступник. Ответ меня ошарашил. Первый раз его вижу. А зачем тогда это? Чтобы до тебя дошло, что такое, что угодно. В любой момент можешь любого не понравившегося тебе избить. Понравившуюся, без затеи или, ха-ха-ха, наоборот, весьма затейливо трахнуть, а потом и того и другую убить. В общем, делать с любым что хочешь. Ну-у, за исключением исключений. И штраф заплатить, конечно, придется. Но он не очень большой. Разок позавтракать в ресторан не сходишь, вот и вся беда. Так что, смотри по сторонам с интересом. Не думаю, припомнил я внешний вид и запах местных, особенно тех, через редкий строй которых мы недавно прошли сюда, что у меня тут появятся какие-нибудь особые желания. Поверь, ты ошибаешься. Крысучки здесь встречаются весьма привлекательные. Даже искать не надо. Сами выползут из нор. Ах да, главное, запомни. Ты здесь видишь людей, но прими и пойми. Это обман зрения. На самом деле все они, крысы. Затверди себе это хорошенько. Уж я-то знаю это, как никто другой. Сам. Тут от особо сильной судороги на лице Найта даже выступил пот. Мордрит. Все. Я сказал. Речь его стала опять отрывистой. Иди прямо. Увидишь особняк. Там, староста. До встречи через 3 часа. Не опоздай. Произнес он на прощание и нырнул в подворотню, оставив меня совсем одного. Уже в который раз за сегодня мои ожидания оказались неоправданными. Видимо, день такой выдался, особенный. Правда, для разнообразия, в этот раз, в мою пользу. Так как уход Аврора ничего не изменил в отношении местных ко мне, они потихоньку вылезали из своих нор, но, судя по всему, не собирались сделать даже попытки напасть на меня. Впрочем, как и помощь избитому парню, все так же продолжавшему скулить, лежа в крови на дороге, просто так стоять на месте было глупо. Я, пожав плечами и проверив, как из ножен выходит нож, решил пойти туда, куда меня отправил Найт, в центр деревни, где меня, по идее, должен был встретить какой-то там староста. Сделал шаг, другой, третий, а на четвертом что-то тяжелое внезапно повисло у меня на правой ноге. От неожиданности я чуть было не грохнулся в грязь. Очень уж это нездорово, когда заряженному на движение телу что-то резко начинает мешать. К счастью, благодаря напряженному ожиданию неприятностей, я смог вовремя выставить левую ногу подальше и таким образом сохранить равновесие. Мгновенно выхватил нож. Замахнулся, и рука у меня сама собой медленно опустилась, потому что в мою ногу, обняв ее, как панда ветку, вцепилась чумазая малышка лет 5 на вид. Как и все остальные вокруг, она была босая, растрепанная и укутанная в какие-то совсем уж драные тряпки. Грубые стежки толстыми нитками намекали, что сшивали клочья ткани вместе далеко не первый раз, хотя бы еще не в конец опустились, чтобы совсем голыми ходить, но они верной дорогой идут к этому. Мелькнула у меня презрительная мысль. Пэшлста, уж сны и колдун. Захлебываясь слезами, которые прочерчивали на ее грязном лице 2 светлые дорожки чистой кожи, затараторила девочка. Верньте мою маму. Если вы еще не съели ее, съешь меня вместо. Разобрал я ее слова. От такой просьбы, да к тому же высказанной так искренне, я опешил. Но не успел даже подумать, что теперь с этим всем делать, как проблема решилась сама собой. Несса. Выскочил из двери ближайшей халупы мальчишка на пару лет постарше моего якоря. Он молнией метнулся ко мне, буквально сорвал с меня девчонку и мигом отпрыгнул назад. Сколько раз я говорил, сес, не походи к чушкам. Лослом ноерки тот раз, пацан встряхнул девчонку и вежливо поклонился мне, умудрившись каким-то чудным образом, не иначе магией, оказаться уже шагах в 5 от меня. Простите, господин, мы ничего плохого не хотели. Тщательно проговаривая слова, произнес он, держа руки на виду, а сестру, наоборот, спрятав себе за спину. Судя по тому, как относятся некоторые посетители к аборигенам, совсем не лишняя предосторожность. Как только еще девчонка решилась подойти, потому что маленькая совсем, или я не такой страшный, как взрослый Аврор звероватого вида и поведения, но ма, пискнула девочка, идем, могла уже ее съели. Надеж Плыше нет, ма мертва, и дети нырнули в ближайшую дверь. Да, сочувствием и корректностью тут даже самых близких не балуют, подумал я, отправившись дальше по дороге. Боясь пропустить жилище старосты, двигался я не очень быстро. Одно за одним оценивал каждое здание на возможное соответствие словам Найта. Ведь особняк, на мой неискушенный взгляд, от соседских развалин мог не отличаться ничем, а ломиться в гости подряд в каждую халупу не было ни времени, ни, что самое главное, желания. Параллельно не без любопытства продолжил визуально исследовать этот заповедник средневековья. Постепенно дома стали выглядеть чуть-чуть получше, а люди почище и поопрятнее. Правда, даже относительно неплохо одетые косились на меня с опаской, кланялись и обходили стороной, оставляя центр дороги свободным для меня. Желание общаться с парнем, четко идентифицируемым как чужак, не выразил никто. Так было до тех пор, пока впереди из подворотни не вынырнул очередной абориген. Это был невысокий, худой и бледнокожий, как и все вокруг, очень немолодой мужчина. Но в отличие от остальных виденных мною, он был одет в чистую и достаточно новую мантию, на ногах у него была не помесь поршней с сандалиями, как у самых приличных тут, а настоящие сапоги. И главное, он без всяких сомнений шел именно ко мне, а не просто собирался проскочить мимо. «Наконец-то я вас нашел, вы, как я понимаю, лорд Крэп». Подойдя и коротко поклонившись, обратился ко мне старик. «Да, это я, а вы, староста», вежливый кивок, как легкий поклон, «к вашим услугам. Вас должны были предупредить». Я внимательно рассмотрел прогульщика. Первое, на что я обратил внимание, это его взгляд. Его глаза светились не ненавистью, но умом и иронией, а повисшие на кончике длинного носа старомодные очки с круглой оправой и тщательно расчесанная длинная седая борода делали его похожим на бюджетную версию Дамблдора. «Это очень нехорошая рекомендация». «Да, это так», – осторожно согласился я. «Отлично. Тогда пойдем, куда?» – спросил я с недоверием. «Ко мне. Зачем, Хаэм? Нам нужно будет обсудить несколько важных вопросов, для чего улица, тем более такая». Он извиняющийся развел руками, как бы акцентируя внимание на окружающей нас неприглядной действительности, совсем не лучшее место. Глава 83. Темные страницы истории. Части. Резиденция старосты, до которой мы добрались минут за пять не очень быстрой ходьбы по грязной дороге, прихотливо вившейся между разрушенных домов, действительно оказалась в самом центре поселка. Ну, наверное, где-то в центре, ибо именно здесь можно было увидеть традиционную ратушу и не менее традиционную площадь, откуда в разные стороны разбегались такие же, как та, по которой мы пришли, улицы. Конечно, все это тоже, как и остальное здесь, в сокрытом, несло на себе печать ветхости и нищеты. Площадь больше походила на пустырь, правда, в грязи утопающей заметно меньше, чем дорога, не по колено, а всего лишь по щиколотку. По единственному уцелевшему этажу трудно было представить прежнее богатство и величие здания магистрата, ну а в груди камней, из которой как будто обломком гигантского зуба торчали куски стен, опознать вечевую башню. «Нам сюда», — взмахнул рукой староста в сторону небольшого домика напротив развалин ратуши. По внешнему виду легко было догадаться, что когда-то это являлось частью крепкого многоэтажного здания. Сейчас же не только этажи со второго и выше исчезли, сменившись на чуждо выглядевшую кривую косую крышу, но даже и от первого остался жалкий обрубок. Мы зашли внутрь. Я с легким любопытством, чем живет местная элита, огляделся, и с легким удовольствием ничего, что противоречило бы моим догадкам, не увидел. Каким, мягко говоря, непритязательным жилище старосты мэра выглядело снаружи, таким же оно оказалось и внутри, во всяком случае, для дома, расположенного на самой статусной, золотой земле любого средневекового города. Примитивнейшая планировка, одна большая комната, гостиная. Приятное впечатление от ее размера нивелировалось тем, что она же служила одновременно еще и кабинетом, и столовой, и спальней. За не до конца задернутой шторочкой я заметил кровать. Исходя из наличия межкомнатной двери, в доме была еще одна комната. Судя по внешним размерам здания, она должна была быть совсем небольшой. Отделка и обстановка тоже были весьма и весьма небогатыми. Голые стены, каменный пол засыпан по щиколотку вересковым сеном, деревянная мебель откровенно топорной работы, из освещения маленькая лампадка, одна, сейчас не зажженная, потому, что проходящего сквозь незакрытые ставнями широкие окна и прикрывающие их тюлевые занавески света вполне хватало. Из стиля оформления в комнате выбивался один единственный предмет, лежащая на высокой подставке в красном углу толстенная книга, формата этака 3. Когда-то ее оклад явно был богато убран драгоценными камнями, но сейчас это было совсем уже не так. Даже отсюда, от входа, были заметны грубые царапины от ножей, которыми выковыривали украшения. Впрочем, надо сразу отдать должное хозяину, что все вокруг было очень чисто, будто бы здесь пахал озабоченный порядком домовой эльф. Стол отскоблен до бела, трава на полу, свежая, отчего внутри даже можно дышать спокойно, не боясь, во всяком случае, при неудачно глубоком вдохе-выдох дополнить содержимым желудка. В общем, на фоне всего остального здесь мной увиденного домик тянул на роскошное герцогское поместье, на Малфой Мэнор как минимум. «Прошу, лорд Крэп», – староста гостеприимно указал на один из придвинутых к столу стульев. «Чувствуете себя как дома? Чай с бисквитами?» – с улыбкой предложил он. «У всех добрых дедушек в привычках поить гостей чаем», – с легкой неприязнью подумал я. После Дамблдора к таким заходам у меня образовалась стойкая аллергия. «Алекс», – тем временем позвал староста, приняв мое молчание за согласие. Дверь открылась, и в комнату вошел юноша. Бедно, но тоже чисто одетый. Судя по всему, это представитель местной команды пресловутых не с теми связался. Что ж, буду иметь в виду. Хотя, смешно, я до сих пор не понимаю, зачем я здесь. Блин, ну когда же это кончится? Я в поисках информации бьюсь как рыба об лед, сую свой нос куда только можно и даже куда нельзя, зачастую нешуточно рискуя свободой или даже жизнью. А что получаю в итоге? Мысленно посетовал я на судьбу. Да, учитель, сопровождая свой вопрос легким, вежливым поклоном, спросил Алекс. Чай, и на тарелку положи из дальнего ящика, ответил староста. А может, вы хотите чего-нибудь покрепче чая, лорд Крэп? Нет, я предпочитаю не смешивать алкоголь и серьезные вопросы. Как пожелаете, пожал он плечами. Удивительно, но традиционной застольной беседы ни о чем не сложилось. Мы в тишине пили очень неплохой чай и закусывали сносным печеньем. Но памятуя, что времени у меня не вагон, я первый нарушил молчание. Хм, да-да, отставил кружку в сторону староста. Готовы? Уже выбрали кого-нибудь? Или пойдем смотреть? Только мне хотелось бы сначала узнать, кого именно нужно собирать, а то в присланных бумагах это было сказано не очень понятно. Конечно, это глупо, но придется частично раскрыться. Что ж, хотя бы узнаю, что это за место, подумал я и со вздохом начал объяснение. Понимаете, я поставил кружку на стол и сложил руки в замок. Я тоже хотел бы сначала узнать, что, где, зачем, меня об этом не предупредили. Сказали только, что это будет невероятно полезно для моего рода. Понятно. Похоже, вам пожелали сделать приятный сюрприз. Что ж, скорее всего, вас сюда отправили для того, чтобы купить КХМ, найти себе преданных людей, бойцов, да, а они здесь есть, не скрывая своего скептицизма, произнес я, и, может быть, я здесь все же для чего-то другого, ах, не смешите меня, сюда такие, как вы, приходят всего лишь ради трех вещей, для того, чтобы найти чрево высшего качества для вынашивания наследника, для того, чтобы нанять сильнейших бойцов в родовую дружину и чтобы развлечься. Судя по тому, кто подписал ваше прошение, проблем с тем, чтобы найти себе жену, у вас нет. До особых развлечений вы, простите, просто еще не доросли, что тех, что других, да всех. Так что в вашем случае остается только одно – преданные воины для воссоздания с нуля родовой дружины. С чего вы взяли? Староста неприятно улыбнулся. С такой гримасой спутать его с Дамблдором было уже невозможно. Неужели вы думаете, что я совсем ничего не понимаю? Например, ответ на вопрос, что должно случиться, чтобы главой рода, одного из тех самых 500, стал не взрослый, сильный и опытный маг, а еще не закончивший Хогвартс юноша. О, махнул староста рукой. И мина на его лице сменилась на сочувствующую. «Какая богатая и быстрая мимика», – машинально отметил я. «История знает много таких примеров, но причина всегда одна, и она очень проста. Все старшие умерли». Достаточно острые слова были частично смягчены выражением лица, с которым они были произнесены, но только частично. «С женой, все понятно. Особые развлечения – это понравившуюся трахнуть, не понравившуюся – запытать насмерть, тогда да, этой грязи мне и даром не надо, а если вдруг захочу, то мне такие развлечения с лихвой обеспечит учитель. И не захочу, если, к сожалению, тоже. Как же я хотел бы взглянуть на записку Эмбридж старости. Остается что? Только одно. Что ж, в умении делать выводы старику не откажешь. Ага. Понятными, правильно понятными, теперь стали слова Эмбридж, говорившие что-то про увеличивать численность рода таким способом и отдавать или нет тебе теперь. Вот только покупать кота в мешке я больше не хочу. Хорошо. Пусть будет так. Пусть, бойцы, этот вариант из предложенных вами действительно наиболее вероятен. И ситуация с МММ силовым обеспечением моих интересов тоже не ахти какая. Вы правильно догадались. Однако еще раз, откуда здесь бойцы, да еще сильнейшие, как вы докажете, что человек, в которого вы произвольным порядком ткнули пальцем, именно такой волшебник, а не полумагдл-полусквип. Даже если ваша оценка окажется истиной, то где и как мне проверить, что кандидаты мне подойдут, тем более, за такие деньги. Почему бы мне на те же 1000 не взять наемников? Правильные вопросы, лорд Крэб. Вам как на них ответить? Быстро или понятно, любит поговорить. Всплыло у меня в голове определение старосты, с барского плеча выданное Найтом. Какая удобная, для меня удобная, слабость. Что ж, не существует другой такой вещи, из разряда не стоит практически ничего, которое оценивалось бы потенциальными партнерами выше, чем искреннее внимание к рассказам об их любимом деле. На красочном доказательстве этой и других таких же, казалось бы, совершенно очевидных истин один автор в свое время смог сделать себе имя и получить мировое признание. Конечно, рассчитывать на что-то большее, чем легкая симпатия, было бы глупо, но и то хлеб. Иногда такие крупицы хорошего отношения имеют решающее значение при принятии решения, кому жить, а кому умереть. Если успеем, то лучше подробно. После короткой паузы сказал я. «Хорошо», – кивнул старик. «Тогда, для начала, ответьте на вопрос. По-вашему, что такое история? Тут явно от меня не определение из учебника требуется повторить. Это интересный заход, начинать ответ с вопроса. История, немного подумав, начал я. История – это фундамент, на котором стоит здание современности. Получилось, конечно, слегка пафосно, но сойдет для сельской местности. ХМ». «Емко и точно», – похвалил меня староста. «Интересуетесь?» «Достаточно», – кивнул я. «Только и делаю, что рою. Тогда есть шанс, что вы из моего рассказа почерпнете много уникальной информации. Знаю я, как любит бороться с историей. Впрочем, это тема для совсем другого разговора. Итак, начать придется совсем издалека. Сокрытые пространства были известны людям с древности. Даже у магглов можно найти осколки истины. Все эти легенды о блаженных островах, спрятанных городах, полых холмах, утонувших материках, сияющих землях, куда попадают только самые сильные, удачливые или праведные. Но знаете ли вы, что все без исключения сокрытые пространства созданы не людью? Нет, мотнул я в отрицании головой. Я действительно вообще о таких вещах не задумывался. Не до космогонии мне пока. Однако это именно так. Люди не умели и не умеют создавать сокрытые, но... А как же тогда, машинально я дернул рукой, как на уроке. Черт, я дурак. Наверное, мне нужно извиниться. Я так и не узнал, как мне к вам обращаться, мистер староста. Так и обращайтесь, староста. А имя? Имени уже давно нет, не дрогнув ни единой черточкой лица, ответил старик. Я смутился. Что вы хотели спросить? Как же тогда существующие? ХМ, если бы вы дослушали до конца, вопросов бы не было. С вашего разрешения, я продолжу. Так вот, люди никогда не могли и не могут создавать сокрытые. В мое время была предложена так никем и не доказанная, но никем же и не опровергнутая гипотеза, что нелюдь тоже не умеет этого делать, что сокрытые пространства вообще никем не созданы, что они существовали всегда и везде, как поры на коже земли матери. Здесь, явно для лучшего запоминания материала, староста сделал паузу. Как же тогда, спрашивают все новички, и вы в том числе. Ответ на этот вопрос прост. Не умея создавать сокрытые пространства, люди научились в полной мере использовать уже существующие, захватывать, расширять, менять форму. Это знание необходимо для понимания причин произошедшего. А вот теперь непосредственно история этой СВ этого сокрытого.